¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. груши поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, приходила на берег Hey! buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Yeah.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Oh, Oh. молча сообщить скорей. Если есть успех, ошибки верны, хитро. Здесь чернила очень лики, очень скверное перо. Thank you. importa la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. ночи страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать видел вас я не в добрый час. Очи черные, очи пламенные, и манят они в страны дальние. Где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, где вражды запрет. Очень славен, очень скучен, очень страстен и прекрасен. Люблю я вас, как боюсь я вас, значит, видел вас я не добрый час. Не встречал бы вас, не страдал бы так, я бы прожил жизнь, улыбаючись, а вы загубили меня, очи черные унесли навек мое счастье. Боюсь я вас.